Третье. Я люблю эту женщину, очень люблю. Керамический конь увезет нас постранствовать, будет нас на ухабах трясти и подбрасывать. Я в Тарусе ей кружев старинных куплю. Между прочим, Таруса стоит над Окой. Там торгуют в базарные дни земляникою, не клубникою, а земляникою дикою. Вы, конечно, еще не встречали такой. Эту женщину я от тревог излечу и себя отучу от сомнений и слабости, и совсем не за радости и не за сладости я награду потом от нее получу. Между прочим, земля околдует меня и ее, и окружит людьми и деревьями, и, наверное, уже за десятой деревнею с этой женщиной мы потеряем коня. Ах, как гладок и холоден был этот конь! Позабудь про него, и как зернышко в борозду ты подкинь-ка, смеясь, августовского хворосту своей белую пригоршней в красный огонь. Что ж касается славы, любви и наград, где-то ходит, наверное, конь керамический со своей улыбочкою иронической, а в костре настоящие сосны горят.